Они все отчаянные. Мишо вдруг замолк. Он вспомнил завод Легре Пьер. Он встал. «Помогите!» Тогда Клеманс, ни о чем не думая, пошла с ним. На дворе завода собрались все рабочие, как в первый день стачки. Сильвен воспользовался отсутствием Мишо. Он заявил, будто дирекция приняла требования рабочих, а комитет это скрывает. Когда Мишо подошел к толпе, происходило голосование. Со всех сторон кричали, что большинство за соглашение. Трудно было проверить, так ли это. Руки то подымались, то опускались. Многие не знали толком, за что они голосуют. Кричали, переругивались. Возбуждение и растерянность овладели всеми. Забравшись на грузовик, Мишо крикнул: «Товарищи, погодите!» Сильвен его прервал: «Хватит! Уже проголосовали!» Мишо не сдавался. «Все могут высказаться, голосовать!» А один молчит. «Жано! Вы что, забыли про него? Жано здесь, с нами! За Жано будет говорить его мать!» Настала глубокая тишина. Потеря Жано была свежей, и горе матери нависло над всеми. А на грузовик поднялась старая женщина с красными заплаканными глазами, с космами седых волос. Она молча подняла кулак. Так делал Жано, когда шел с товарищами на собрание. Клеманс хотела что-то сказать, шевелила губами, но не смогла. А кулак дрожал над толпой, и в ответ поднялись кулаки всех. Когда Мишо сказал: «Кто за соглашение, опустите руки», ни одна рука не опустилась. Даже Сильвен голосовал за забастовку, на него глядели глаза Клеманс. Потом Клеманс сказала: «Я теперь здесь останусь, вместо Жано». Она ласково поглядела на Мишо и добавила: «Ты к воротам не ходи, убьют». Это был 15-й день забастовки. Ту ночь Пьер, радуясь, как ребенок, кружился вокруг Мишо и все кричал: «Выиграли! Выиграли!» 3 дня спустя Дессер позвонил Виару. «Я решил принять их условия. У нас срочные заказы, и потом побеждает тот, кто умеет отступать. Впрочем, не вам это рассказывать. Вы, мой друг, умеете отступать, как Наполеон». Грубоватой шуткой Дессер хотел себя несколько развлечь. Капитуляция его злила, страдало самолюбие. Теперь Пьер, наверное, ухмыляется. Но не терять же каждый день 500 000. Политика — игра, как биржа. Сегодня рабочие едут на курорты, завтра их, пожалуй, отправят в концентрационные лагеря. Знаменитый маятник начинает пошаливать. Он раскачивается слишком резко. Сердце Дессера тоже. Он плохо себя чувствует. Врачи запретили алкоголь, табак, кофе, но он их не слушает. Сердце требует горючего. Если не любви, то суррогатов. На 19-й день в 19:00 соглашение было подписано. Изменения, внесенные в первоначальные требования рабочих, были незначительными. Все понимали, что это победа. Завод Сен открыл бой, за ним последовали другие. И его победа означала победу всех. В течение дня поступали сведения о капитуляции других предпринимателей. Жулево лирически писал: «Перемирие подписано. Теперь французы за работу. Надо лечить раны». 20:00 рабочие Сена, выстроившись в колонны, с музыкой, с флагами, после 3-недельного добровольного заточения, покинули здание завода. Впереди шли Клеманс и Мишо. Десятки тысяч людей радостно встречали победителей. Здесь были семьи забастовщиков, жители квартала, делегаты различных союзов. Надвигались летние сумерки. Еще в светлом небе зажглись первые звезды, и голубые огни казались непонятными среди золотого заката. Праздничная толпа заполнила улицы, террасы кафе. Рабочих приветствовали, совали им цветы, угощали пивом. Мишо поддерживал Клеманс. События последних дней ее надломили, и она едва держалась на ногах. Она привыкла к Мишо, следила за ним материнским глазом. Вот сейчас они расстанутся. Он пойдет по своим делам, будет, как Жано, бегать на собрание, кричать, пока не убьют его.